Эпилог. Горько. Ох, какая горькая у тебя, Тамара, настойка. Ничего не горькое, Ильич, не выдумывай. Недавно пил и не ворчал. Настойка горькая, а ты, Тома, глупая баба. Горько. Горько молодым. Все дружно и с энтузиазмом подхватили крик Владимира Ильича. Он эхом пронесся по лесу, спугнул птиц на ветках деревьев. А молодым ничего не оставалось, как подняться и показать всем, какая сладкая у них будет жизнь своим поцелуем. Они будут так орать весь вечер. Да я не против, так что не ворчи, дюймовочка, и целуй своего мужа. Лиза не ворчала. Просто странно было вот так на глазах у родителей, сестры, да еще двух десятков практически незнакомых людей целоваться со своим мужчиной. Нет, уже с мужем. Свадьбу решили играть скромную. На этом настояла сама Лиза. Вот не надо ей этих голубей, платьев с блестками и трехэтажного торта с фейерверком. Конец апреля был жарким. Нужно было успеть все сделать до мая, так сказала мама, потому что играть свадьбу в мае значит маяться всю жизнь. Все согласились. Чем раньше, тем лучше. На этом настаивал Хабаров. А у всех закралось подозрение, что Елизавета беременна. У бывшей Ветровой и самой было такое подозрение, особенно если учесть неуемную страсть Егора и его якобы забывчивость в плане предохранения. А еще доктор называется. Лиза все время до свадьбы и так, как могла, заставляла его вынимать вовремя половой орган и марать что угодно вокруг спермы, только не оставлять ее в ее влагалище. По этому поводу был даже спор, перетекший в первый скандал с битьем посуды. Но потом было столь же бурное примирение, и Хабаров словно специально кончал в свою невесту. И да, Хабаров все делал специально. Он подумал некоторое время и решил, что дети ему остро необходимы. Во-первых, это радость и цветы жизни. Во-вторых, самый для этого прекрасный возраст. Еще все для того, чтобы их воспитать и обеспечить у него есть. А главное, есть любимая женщина, которая родит ему их. И эту женщину во избежание дурных и шальных мыслей, равно как и способности вляпаться в какую-нибудь удивительную историю, нужно занять делом. Поцелуй закончился. Гости досчитали до 15. Лиза села на стул, улыбнулась, проклиная Ильича с его горькой настойкой. Если так пойдет дальше, она останется без губ, потому что Егор все воспринимает буквально. А на рождение первенца я подарю вам теленка. Я хотела сейчас, но Егорушка еще мал. Пусть окрепнет и станет огромным. Тамара Павловна выкрикнула это бодро. Все засмеялись, а вот Лизе было вновь не до смеха. Это она так шутит, да, Егор? Когда она шутила, ты помнишь? Притащит точно. Поэтому нужно торопиться с первенцем. Что? Но Елизавете не дали устроить скандал. Гости начали поздравлять и дарить подарки. На столе появилась гора конвертов с деньгами, а около него коробки, перевязанные бантами. Было мило. Каждое поздравление трогало до слез. Лиза познакомилась с коллегами своего мужа. Все они оказались приятными людьми. Чита Волковых пожелала, естественно, скорейшего рождения детей, а отдельно Егору терпения. И все гости словно сговорились, желали детей и побольше. К середине празднования Лизу затошнило. Когда все пустились в пляс, а Егор разговаривал с Медведевым, девушка незаметно ушла в дом, зашла в ванную, включила воду, пытаясь унять бунтующий желудок. Догадка, почему ее тошнит, пришла не сразу, а когда оформилась в сознании, стало страшно. «Вот же гад какой!» Прошептала сквозь зубы и полезла искать в шкафчике тест на беременность. Нет, она просто не могла ждать до конца вечера или сделать все это утром. Нужно было знать сейчас. Проделав все манипуляции, перевернула тест, и в этот момент зашел Егор. «Куда пропала моя любимая жена?» «О, вот ты где!» «Что-то случилось?» Лиза молчала и смотрела на своего мужа через зеркало. Егор понял по взгляду, что он где-то накосячил. «Что не так? Тебе нехорошо?» «Да, мне нехорошо от твоей подлости и обмана». Поворот разговора был неожиданным. «О как! И все же, когда я тебя обманул? Ты намеренно делал то, что я просила тебя не делать». «Что конкретно?» Егор, если честно, уже и забыл суть вопроса. Дюймовочка была такая красивая, в светлом длинном платье с открытой спиной, распущенными волосами и нежными васильками, вплетенными в них. «Ты делал ребенка, и вот теперь меня тошнит». Лизе было обидно, что за нее все решили. «И сделал?» «Я сейчас тебя ударю, и Самсон мне в этом поможет». Лиза показала на свою трофейную статуэтку, которую чуть было не изъяли как вещественное доказательство, но удалось отстоять. Самсон со львом красовались на столешнице раковины. «Лиза, послушай, вот только не заговаривай мне зубы. Отношения должны быть на доверии и обоюдном согласии». «Да, да, все верно, но я так люблю тебя, сильно люблю». Егор подошел вплотную, обнял жену, провел пальцами по щекам, заглянул в глаза. А еще я видел сон. «Какой сон?» Лиза глубоко вдохнула. Терпкий парфюм защекотал нос. Близость Егора волновала и возбуждала. Сильный, высокий, крепкий. Точно великан. Ее великан, который защитит от всего и всех. Детей на лужайке у дома. Они смеялись и бегали. Это было давно, но я так отчетливо это помню. И хочу, чтобы у нас были дети. Ты не против? Это запрещенный прием хабаров. И я люблю тебя, моя дюймовочка. Ты согласна родить мне сына и дочь? А потом, может, еще сына и дочь? Егор улыбнулся, прижал свою строптивую жену крепче к себе. «Да, я рожу тебе сына и дочь, но на этом все. И как было отказать такому мужчине? Егор начал ее целовать, а сам, заметив тест, перевернул его и тут же сжал Лизу так, что стало нечем дышать. «Да, да, да, моя любимая, да!» Все внутри клокотало от счастья. «Что?» «Ничего, все хорошо. Я люблю тебя». «Там две полоски, да?» «Да». Лиза не знала, как реагировать. Но, видя счастливые глаза Егора, улыбнулась. «Да, пусть будут дети. У них будет лучший отец на свете. А медовый месяц и море? Все будет». «Но отговори Тамару Павловну дарить быка на рождение ребенка». «Да, бык нам не нужен. Пусть корову дарит. Или козу. Ты козу доить умеешь?» «Егор!» «Придется научиться».